Благо потайных ходов в древнем Лоранском замке было столько, сколько нашей захолустной крепости Сайгирн и не снилось. И решал Ринон проблемы с энтузиазмом и фантазией настоящего подрастающего гения. Ей гостья учителя тоже не приглянулась. Поэтому вначале Ринон создала достоверную копию Шона, которая, не дожидаясь, пока леди завершит омовение, невежливо потопала спать. Но потом Ри это показалось скучным, и она заменила морок рыцарскими доспехами из ближайшего коридора. И когда леди в неглиже, ничтоже сумняшися, отправилась прямиком из ванны к Шону в комнату и нырнула в хозяйскую кровать, холодные тяжеленные латы полезли обниматься и лобызаться. Ну, насколько Ринон в свои 9 лет понимала суть процесса. В результате леди вылетела, в чем была, в коридор и перебудила воплями пол дворца. На этом Шон рассказ закончил и начал хихикать. А потом добавил, что у Эриса с Эмметом растет достойная преемница. Было видно, что он гордится воспитанницей. Мне тоже захотелось познакомиться с Ринон поближе. То, что я видела до сих пор, интриговало. Только возьмет ли принцесса в подружке бывшую Козапаску? «Ты не Козапаска. Ты кузнечик и чума на мою голову!» — засмеялся Шон.